Полицейский обшарил его карманы. «Я хочу лишь немного осмотреться здесь», — сказал он и занялся очень добросовестным и тщательным осмотром комнаты. «Должно быть, произошло недоразумение», — сказал Олфорд после тщетных поисков. «Собственно, что вы бросили в реку, когда проходили через мост?» Лью вздрогнул. «Это было первым доказательством того, что за ним в это утро следили». Брайт выждал, пока полицейский удалился, а затем набросился на приятеля. «И ты воображаешь, что у тебя есть голова на плечах? И ты думаешь, что она у тебя набита мозгами? Старик доподлинно знал, что у тебя имеется при себе револьвер. Он даже знал номер твоего револьвера. И если бы Олфорд нашел его у тебя, то тебе бы снова пришлось сесть за решетку». «Я выбросил его в реку», — ответил Кол. Брайт тяжело дышал. «Оставь Ридера в покое. Он опаснее тысячи чертей. И если ты это не зарубишь себе на носу, то ты погиб. Ты думаешь запугать его? Ты болван. Он перережет тебе глотку и еще напишет об этом целую книгу песен». «Я не знал, что за мной следили», — сказал Лью. «Но это ничего не значит. Я с ним расправлюсь». «В таком случае проваливай отсюда, да поскорее», — коротко бросил Брайт. «Я могу водиться с аферистом, буду дружить и с убийцей, но с болваном, из которого прет всякая чепуха, я водиться не стану. Мне тошно слушать тебя. Если можешь, попытайся забрать у него его состояние. Бьюсь об заклад, оно у него вложено в недвижимость. Пойди попробуй стащить у него его дома». «Я очень хорошо к тебе отношусь, но даже дружбе есть предел, и я чувствую, что ты приближаешься к этому пределу. Ридера я ненавижу и змей, но предпочитаю не задевать их и не ходить в зверинец». Следствием этой беседы явилось то, что Лью Кол был вынужден искать себе другое пристанище. Он поселился в верхнем этаже дома на Дин-стрит. Владелец его жилья был итальянец. Здесь он мог вдоволь размышлять над своими планами мщения и придумывать, что бы ему предпринять, чтобы посчитаться с Ридером. А было над чем подумать. Все то, что ему казалось таким простым и осуществимым во время долгого сидения в Дартмуре, ныне оказалось гораздо более сложным и невыполнимым. Намерения Лью пошатнулись. Он понял, что его попытки расправиться с Ридером могут потерпеть неудачу, и поэтому обратился ко второй части своего плана. Стал думать над тем, как бы овладеть сокровищами Ридера. Прошла еще неделя, и Ридер по своей собственной инициативе явился в кабинет к своему шефу и заставил почтенного шефа с изумлением выслушать возникшую у его подчиненного теорию о загадочной смерти миссис Тизермит. После того, как Ридер закончил свой доклад, шеф изумленно откинулся назад. «Дорогой друг», — сказал он, и в голосе его зазвучало легкое волнение, «я не могу выдать приказа об аресте на основании ваших ничем не подкрепленных предположений. Я не могу даже выдать ордера на производство обыска. То, что вы рассказываете, настолько невероятно, что ваш рапорт более похож на статью сенсационной газетки, чем на доклад прокурору». Стояла очень бурная ночь, и все же леди Тизермит не захворала морской болезнью, продолжал убеждать Ридер. «Это очень важное обстоятельство, и мы не можем пройти мимо него». Прокурор снова покачал головой. «Ничего не могу предпринять. Или, вернее, ничего не могу предпринять, пока в моем распоряжении столь скудные данные. Эта история могла бы поднять шум, который повлек бы за собою необходимость моего выхода в отставку. Быть может, вы могли бы как-нибудь иначе выяснить положение вещей. Быть может, вы смогли бы предпринять кое-какие неофициальные шаги». «Мое присутствие в тамошних краях и без того уже бросилось в глаза», — задумчиво ответил Ридер. «Я не считаю возможным еще раз появляться там. а между тем вполне убежден, что... Но прокурора нельзя было переубедить. Он покачал головой и сказал: «Нет, Ридер, все то, что вы мне сообщили, всего лишь необоснованная цепь ваших заключений. Да, я знаю, у вас есть ваше шестое чувство, ваше предрасположение к преступлениям. Вы как-то мне об этом рассказывали, но именно это, помимо всего остального, вынуждает меня быть очень осторожным и не сделать того, что вы просите. Ничем не могу вам помочь в ваших действиях». Ридер тяжело вздохнул и отправился к себе в контору. Однако отказ прокурора не очень огорчил его, потому что во время розысков он напал на нечто новое. В течение недели Ридер неоднократно успел побывать в Майдстоне, но не было случая, чтобы он отправился туда в одиночестве. Каждый раз за ним, словно тень, следовал Лью Кол, и Ридеру пришлось пережить немало беспокойных минут, прежде чем он уверился в том, что рано или поздно его эксперимент приведет к желательному концу. Когда он во второй раз заметил бывшего преступника, следовавшего за ним, он пришел к определенному решению. Будь в Ридере больше юмора, он, несомненно, расхохотался бы, заметив, что Лью Кол последовал за ним не только в Майдстон, но и дальше. Почтенный мистер Брайт был погружен в очень похвальное занятие. Он был занят карточным упражнением и пытался срезать колоду карт таким образом, чтобы во всех случаях внизу оказывался бы туз-пик. Неожиданно к нему в комнату ввалился его прежний товарищ по тюрьме. «Я поймал его!» — вскричал торжествующий Лью. Брайт отложил карты в сторону и поднялся с места. «Поймал? Кого?» — холодно спросил он. «Если это означает убийство, то ты можешь не продолжать. И изволь в таком случае немедленно выметаться отсюда». «Кто говорит об убийстве?» Лью присел к столу и, засунув руки в карманы, заговорил. На лице его заиграла торжествующая улыбка. «Вот уже неделю, как я выслеживаю Ридера. А ты знаешь, не так-то просто выследить такого человека». «И что же?» — спросил Брайт, воспользовавшись тем, что Лью сделал драматическую паузу. «Я выяснил, где он хранит свое богатство». Брайт почесал затылок и скорчил недоверчивую гримасу. «Да ты и сам не веришь в то, что говоришь». Лью настойчиво закивал головой. «Последнее время он частенько изволил ездить в Майдстон, а оттуда отправлялся в маленькое гнездо, расположенное в 5 милях от селения. И там я всегда терял его из виду. Но вчера мне повезло. Когда я собирался с последним поездом выехать в Лондон и прошел в зал вокзала, мне попался возвращавшийся Ридер. Он присел за столиком и не заметил меня, а я забился в угол и стал наблюдать за ним. И как ты думаешь, что он сделал?» Брайт предпочел промолчать. «Он вытащил бумажник», — выразительно сказал Лью, «и вынул из него вот такую большую, огромную пачку банкнот. Он успел побывать в своем банке, ну ты ведь понимаешь, что я хочу этим сказать». И потом он поехал в Лондон. На вокзале имеется буфет, и Ридер прошел туда и стал пить кофе. Я по-прежнему продолжал следить за ним. И когда он собирался уходить, он вытащил из кармана платок и вытер им рот. Он не заметил, как выронил при этом из кармана маленькую записную книжку. Я отчаянно струсил, что кто-нибудь другой также заметит его потерю. Но все обошлось как нельзя лучше. Никто не заметил, и я успел поднять записную книжку. Вот, смотри». И он протянул Брайду маленькую, переплетенную в софьян записную книжку. Брайт потянулся к ней, но Кол отвел его руку. «Одно мгновение», — сказал Лью. «Ты согласен войти ко мне в дело? Мы его сделаем пополам. Мне нужен помощник». Брайт колебался. «Если это дело ограничится воровством, то согласен», — сказал он затем. «Тут только воровством и пахнет, да к тому же и легким», — воскликнул Лью, отбросив книжку своему приятелю.